Киллало. Февраль тысячного года. Фоула. Роунад погладила сына по волосам. Броккен спал, положив голову ей на колени. У него останутся воспоминания, но нечеткие и размытые. Когда он проснется на утро, ему покажется, что мы расстались не предыдущим вечером, а год назад. Подбородок сестры задрожал, и она наклонилась поцеловать Броккена. «Вам пора уходить. У нас есть весь вечер, мы можем остаться еще немного». «Нет». Ее голос звучал резче, жестче. «Вам лучше уйти отсюда до наступления темноты. Теперь его главные воспоминания будут о тебе». Я молча смотрела на то, как сестра целует сына еще раз. Ветер за окном завывал так громко, что я с трудом могла разглядеть, что творилось у меня перед глазами. Что происходит? Где я? Я прикрыла веки и распахнула их снова. Ах, да, Кранок Роунад. Кранок, от кельтского кран, дерево, термин, обозначающий в Шотландии и Ирландии укрепленные острова, очень распространенные в прежнее время на озерах. Мне в ноздри ударили запахи озера и свежей соломы. Роунад поднялась на ноги, не выпуская Броккена из объятий, и я приняла мальчика из ее рук. Когда сестра прижалась ко мне всем телом, на ней лица не было от боли. «Может, нам просто остаться с тобой?» «Томас никогда этого не позволит. Если пойдешь ему наперекор, он заберет у нас Броккена. Этого нельзя допустить». «А вдруг? Если я его попрошу, он же...» Ровно села рядом со мной. По ее щекам текли слезы. Я пыталась подобрать слова, которые могли бы ее утешить, но мне ничего так и не приходило в голову, а голос отказывался мне повиноваться. «Послушай меня». Она накрепко обхватила мою ладонь. «Томас все еще у тебя в голове. Да, я знаю, что однажды ты его любила, а твое сердце до сих пор вздрагивает, когда вы оказываетесь в одной комнате. Но доверять ему тебе больше нельзя». Где-то на задворках разума мелькнуло смутное чувство узнавания этого разговора, но прежде чем я успела сообразить, где могла услышать эти слова раньше, Роунад обхватила меня пальцами за подбородок. «Пообещай мне. Пообещай, что ни в чем не будешь доверять Томасу, если дело касается Броккена». И вновь задул этот жуткий ветер. Я помотала головой и попыталась сосредоточить взгляд на сестре. Она уже не сидела рядом со мной, а стояла в дальнем конце комнаты. И выглядела она совсем иначе. Ее прекрасные каштановые кудри сделались дикими и неопрятными. В них появились колтуны, и они поросли листьями и прутьями. Ее глаза покраснели и опухли, а щеки напротив сильно исхудали. «Отчего же сестра так выглядела?» «Пообещай», — повторила она слабеющим голосом. «Да, обещаю». Роунад улыбнулась и кивнула. Прикрыв веки, она бессильно прислонилась к дальней стене. «Сестренка, что случилось?» Я поползла к ней, желая прикоснуться и обнять ее, заверить ее, что все обязательно будет хорошо. Я протянула руку ей навстречу. «Роунад, прошу тебя, не оставляй меня! Вернись! Я...» «Фоула!» Я заозиралась по сторонам, силясь прийти в себя, и образ Роунад растворился без следа. От яркого солнца, светившего через щели между дверью и косяком, моей кружащейся голове было ничуть не легче. Который сейчас час? Раз солнце уже вовсю светило, то наверняка поздний. «Фоула!» Разбудивший меня голос послышался вновь. К этому моменту я уже проснулась достаточно, чтобы узнать Мурху. Поспешно натянув на себя платье и плащ, я выскочила на улицу. Мурха мчался вниз по холму, размахивая рукой. «С Тарлохом беда, он сильно ударился. Поторопись!» Я метнулась обратно в дом, схватила мешочек с травами и побежала навстречу Мурхе так быстро, насколько хватало сил. Отчего-то левую половину моего тела с самого момента пробуждения сковало жуткой болью, и все, что мне удавалось, неловко ковылять в сторону холма. Мурха добежал до меня, сорвал сумку с моего плеча и схватил меня за руку, помогая подняться по склону. Моя левая половина безжизненно волочилась за правой, но я не сдавалась и брела вперед, опираясь на руку Мурхи. «Что стряслось?» — выдавила я, едва переводя дух. «Тарлах и Брокон упали с моего коня. Брокон в порядке, а вот Тарлах ушиб голову». Не задавая больше никаких вопросов, я изо всех сил постаралась переставлять ноги как можно быстрее. Добравшись до Дуна, мы сразу же ринулись в конюшни. Тарлах лежал на земле в беспамятстве, а возле него стоял на коленях зареванный Брокон. Охо прижимал к голове Тарлаха платок, который уже покраснел от впитавшейся крови. Опустившись на колени рядом с Охой, я осторожно убрала ткань и взглянула на рану. Тут же по моему телу прокатилась волна облегчения. Крови вытекло немало, но, по крайней мере, мальчик не проломил себе череп. Источником крови был крупный порез над его правой бровью. Рана была глубокой, но до кости не доходила, да и располагалась она в верхней части черепа, а не сбоку. На всякий случай я дотронулась до Тарлаха ладонями, и Дар подсказал мне, что я не ошибалась. Порез оказался отнюдь не таким страшным, как можно было предположить при виде лужи крови. Тарлах лежал без чувств из-за сотрясения, но его жизни ничто не угрожало. «Мне нужна горячая вода и кусок чистой ткани», — сказала я Охе. Он послушно принес все, что я попросила, и когда я закончила промывать рану, тряпка уже была наготове. Я смазала рану смесью кипрея, жирушника и чеснока, а затем сжала кожу на обоих концах пореза, чтобы она срослась во время исцеления. Я старалась действовать как можно аккуратнее, но после моего щипка Тарлах пришел в себя и с трудом распахнул веки. «Что? Где?» Он заозирался по сторонам и в конце концов остановил взгляд на мне. «Скажи-ка мне вот что, Тарлах», — улыбнулась я, глядя на бледнолицевого мальчугана. «Как меня зовут?» «Фоула». «А кем мне приходится Брокон?» «Племянником». Мурха выдохнул и, присев перед сыном на колени, поцеловал его руку. «Повезло, что ты не разбил себе мозги всмятку. Ты ведь и так у нас ходячее безрассудство. О чем ты только думал? Ты же знаешь, что Тинтрек слишком норовистый жеребец». Тарлах и Брокон принялись дружно бубнить извинения. И пусть даже Мурха внимательно выслушивал мальчиков, переводя суровый взгляд с одного на другого, я осознавала, что отчитывать их еще больше ему не хотелось. Он слишком обрадовался, что с Тарлахом не произошло ничего серьезного. Вместо выговоров Мурха наверняка предпочтет загонять мальчиков на следующем занятии до такого состояния, что у них не останется сил на шалости. Охо потрепал Тарлаха по плечу и встал. Я подняла взгляд на конюха и хотела поблагодарить его за то, как быстро он принес мне все необходимое, но он уже повернулся к воротам Дуна и, прищурившись, наблюдал за тем, что там происходит. Я обернулась взглянуть, что же привлекло его внимание. У ворот Киллало стояли три путника — монах и две монахини. Зеленые глаза мужчины устремились к конюшням и вскоре нашли меня. Томас. Хлопая крыльями, Шенна уселся на деревянный столбик у ворот, наблюдая за хозяином желтыми глазами-бусинами. Кивнув стражнику, Томас миновал ворота Дуна, и две монахини последовали за ним. Первой точно была Гобнет. Узнать ее не составляло никакого труда. Даже на таком расстоянии простая ряса и вуаль не могли скрыть ее красоту. А вот вторую женщину я не узнала. Она брела за Томасом, опустив голову, и едва переставляла ноги. Должно быть, она тоже была из нашего рода, но в таком случае что же она делала здесь, в Киллало? Зачем они все сюда явились? «Заковать меня в цепи из-за того, что я исцелила Мурху», — решила я. Да, сомневаться не приходилось. Томас знал, что я не стану сопротивляться или сбегать от правосудия, поэтому и не привел с собой воителей. Он рассчитывал, что я послушно пойду за ним, рассыплюсь в извинениях и буду молить о пощаде, стоя на коленях. Глухая боль в животе, которая не прекращалась с того самого дня, как я исцелила Мурху, вдруг сделалась куда острее. Перед глазами мелькнул образ плюща, сковавшего Роунад по рукам и ногам на глазах у совета. Тогда Томас поднял руку и проголосовал за то, чтобы приговорить мою сестру к смерти. За что же он проголосует, когда под суд отдадут меня? «В чем дело?» — спросил Мурха. Я оторвала взгляд от ворот Дуна и сосредоточилась на мешочке с травами. «Ни в чем». Он прищурился. «Ты что, их знаешь?» «Мурха, все хорошо», — промямлила я, чувствуя, что меня готов предать собственный язык. Он вложил мне в руку горшочек с кипреем. «Однажды ты рассказывала про священников, которые дурно обходились с тобой, потому что считали Брокона твоим внебрачным сыном. Этот монах. «Один из них?» «Да как он все это запомнил? Ведь уже прошло столько времени с тех пор, как я сочинила эту историю для короля Бриана и отца Маркона, потому что священник заподозрил во мне беглую монахиню». «Нет». Мурха взял меня за руку теплой ладонью и помог подняться на ноги, а затем повесил мою сумку себе на плечо и притянул меня ближе. «Тогда чего ты дрожишь?» — прошептал он. «Когда...» — я набрала воздуха в грудь. «Когда ты сказал, что Тарлах и Брокон упали с лошади, я жутко перепугалась». Мурха буравил меня пристальным взглядом темно-синих глаз. Он видел мою ложь насквозь. Наверняка распознать ее не составит труда и Томасу. Под гнетом этого страха я с трудом держалась на ногах. «Фоула!» — к нам подбежала запыхавшаяся Орла, и Мурха тотчас отпустил мою ладонь. Служанка королевы резко остановилась и отчего-то сделала несколько шагов назад. «В Дун пришел монах, которому нужен лекарь. Ему не здоровится. Он говорит, что у него на ноге загноившаяся язва. Король просит тебя на нее взглянуть». Я тотчас же направлюсь в чертоги. Глаза Урлы расширились, и она наклонилась поближе к Мурхе. «А еще с ним монахиня, которая не говорит ни слова. Когда король Бриан спросил, в чем дело, монах рассказал, что я отрезал язык ревнивый муж. Разве это не ужасно? Должно быть, бедняжке так больно». Орла чуть ли не в припрыжку побежала впереди, спеша обратно в королевские чертоги. Я слышала у себя за спиной тяжелую поступь Мурхи. Он шел медленнее обычного, чтобы не обгонять меня. Впрочем, он всегда был осторожен. Мурха наверняка захочет зайти в чертоги последним, чтобы услышать и увидеть как можно больше, прежде чем сказать хоть слово. Когда я вошла в зал, король Бриан поприветствовал меня улыбкой. Его супруга, королева Гормлад, зашла внутрь прямо перед нами и теперь не сводила с гостей угрюмого взгляда. «Фоулам — это брат Томас», — произнес король Бриан. «Он поранил ногу. Ты попробуешь ему помочь?» «Да, конечно». Подойдя ближе, я скользнула взглядом сначала по Томасу, а потом по Гобнет. Теперь я узнала во второй монахине одну из наших ведьм — Эйлиш. Впрочем, я не припоминала, чтобы их с Гобнет связывали узы близкой дружбы. Я гадала, зачем Томасу понадобилось брать ее с собой и выдумывать эту историю про отрезанный язык. Обычно он предпочитал, чтобы его наблюдатели не привлекали лишнего внимания. Монах, путешествующий в обществе двух монахинь, писаной красавицы и без языка немой. Вряд ли такую компанию могли не запомнить в Килало. Я протянула руки. «Покажите мне, где...» «Не хочу отнимать у вас еще больше времени, король Бриан», — перебил меня Томас. «Быть может, нам лучше уйти в другое место. Я не желаю вам мешать». «Ничего страшного», — дружелюбно ответил Мурха. «В чертогах теплом. Оставайтесь тут». «Нет», — возразила королева Гормлад. «Монахиням тоже нужна помощь нашего лекаря, и уж точно не на глазах у мужчин. Возможно, им стоит заняться этим в старом доме Слойне». Она повернулась к королю. «Или у тебя на примете есть иное место?» «Дом Слойны подойдет в самый раз». Король Бриан жестом подозвал Мурху к себе. Отведи их туда и немедленно возвращайся. Нам нужно поговорить». Мурха кивнул. Он стоял у дверей чертогов, пока мы с Томасом, Гобнат и Эйлиш не прошли мимо него. Когда мы выбрались из теплого зала на холодный утренний воздух, Эйлиш содрогнулась. Отчего-то она делала маленькие шажки, едва переставляя ноги. Возможно, таким образом Томас пытался вызвать сострадание у обитателей Киллало. Вероятно, дальше он попросит, чтобы король позволил мне сопроводить раненую монахиню и уведет меня из Киллало без лишнего шума. Мою грудь сжал невидимый кулак. Где же Броккан? Если мне действительно предстояло покинуть Дун, я хотела повидаться с ним еще разок и сказать ему на прощание, что я его люблю. Я так переживала из-за падения Тарлаха, что не успела поговорить с племянником. «Долго ли вы провели в странствиях, брат Томас?» — приветливо спросил Мурха. «Да, долго», — ответил Томас таким же дружелюбным тоном. «Я исходил всю Ирландию и Европу, а в прошлом году совершил паломничество в Рим. А куда вы держите путь сейчас?» «Я согласился отвезти этих женщин в монастырь на юге Манстера. Кто же отдал такое распоряжение?» Томас набожно сложил ладони перед собой. «Я — слуга Божий. Моей жизнью распоряжается лишь он один». «Значит, Господь говорит с вами напрямую?» «Нет», — отрезал Томас высокомерным тоном, словно отвечая несмышленному ребенку. Он явно не обратил внимания на нотки ироничного недоверия в голосе Мурхи. «Эти девушки», — он указал на Гобнат и Эйлиш, — «попросили меня отвезти их в монастырь. Разумеется, я не мог не согласиться. Ни один монах не откажет в помощи невесте Христовой». «Нам очень повезло, что брат Томас пришел к нам на выручку», — добавила Гобнат с чарующей улыбкой. Ее обаяние работало безотказно. Пока король общался с Томасом, большинство мужчин не сводило с нее завороженных взглядов, да и Мурха не мог оторвать от Гобнат глаз, когда она прошествовала к выходу из чертогов совсем рядом с ним. Он пристально глядел на нее и сейчас. «Значит, вы родом из Манстера?» «Нет, но здесь родилась наша бабушка. После трагедии, которая приключилась с Эйлиш, мы желаем поступить на службу в аббатство Байли Уирне и провести остаток дней, моля Всевышнего о спасении». Мурха перевел взгляд на Эйлиш, которая по-прежнему брела с опущенной головой. Казалось, при виде нее ему расхотелось вести дальнейшие расспросы. «Что ж, надеюсь, вы насладитесь гостеприимством Киллало. В том, что касается лечения, Фоули нет равных». Он открыл перед гостями дверь в дом, где Слойна жила до отъезда в Дублин, и все трое вошли внутрь. Мурха жестом предложил Гобнат сесть. «Нет, мне лекарь не нужен», — ответила она. «А вашей сестре?» «И ей тоже». Наклонив голову, Мурха внимательно взглянул на Эйлиш. Увиденное заставило его поморщиться. «В этом я сомневаюсь. Фоула, прошу тебя, помоги этой женщине». Гобнат, с лица которой не сходила натужная улыбка, помогла Эйлиш сесть. «Позволь лекарю на тебя взглянуть, сестра моя». Я открыла Эйлиш рот и увидела тонкую золотую цепочку, которая прижимала ее язык к нижнему небу. Чары скрывали ее от взора смертных. Значит, Гобнат наложила заклинание, чтобы смертным казалось, будто у Эйлиш не было языка. Но зачем? Чем же она провинилась? Пока она сидела, подол ее платья чуть приподнялся, и я заметила еще одну колдовскую цепочку, сковывавшую ее лодыжки. Гобнат натянула цепочку так сильно, что кожа вокруг золотых звеньев стерлась до крови. Обычно две ведьмы использовали подобные оковы, когда перевоплощались в птиц, чтобы не дать буре их разлучить. Например, так часто поступали Фант и ее сестра Либан. Фант и Либан — сестры-ведьмы из уладского цикла ирландской мифологии. Описанный Фоулой эпизод происходит в сказании «Смерть Кухулина». Применять цепочки в качестве наказания было неслыханным делом, но у меня не было сомнений, что здесь речь шла именно о наказании, а не попытке сбить смертных с толку. Эйлиш была у них в плену. Томас устремил на меня взгляд зеленых глаз, едва заметно улыбаясь. Он хотел, чтобы я увидела Эйлиш, чтобы я поняла, как он может поступить и со мной. Пленница подняла голову, и я увидела залитые кровью глаза, а под ними опухшие красные мешки. Она выглядела испуганной, но не сломленной. За ее взглядом таилась внутренняя сила, которая напоминала мне о Роунат. Что же затеял Томас? Эйлиш приходилась внучкой самой Африке, верховной целительнице. Он вел опасную игру. Я знала, что уж кто-кто, а Африка точно не позволит подобному поступку сойти ему с рук. Я заставила Эйлиш выпить немного воды и натерла ее язык мазью из крес салата, чтобы у Мурхи не возникло никаких подозрений. А поскольку язык на самом деле был на месте, я воспользовалась своим даром и исцелила порезы и язвы, оставленные колдовской цепочкой. Взгляд, которым меня наградила Эйлиш, был полон благодарности. «Вы не могли бы чем-нибудь нас накормить?» — спросила Гобна Тумурхи. «Моя сестра очень утомилась». «Да, как только Фоула поможет брату Томасу, обязательно возвращайтесь в чертоги. Я прикажу подать вам суп». Мурха прислонился к стене, не сводя глаз с ног Томаса. Он так и не снял кожаные сандалии, и мозоли, о которых он упоминал, нигде не было видно. Гобнет откашлялась. «А вы нас не проводите? Моя сестра совсем обессилела, и, боюсь, у меня самой не получится ее довести». Она взяла Эйлиш под руку и взглянула на Мурку большими беспомощными глазами. Тот кивнул, молча взял Эйлиш под свободную руку и повел их наружу. Пленница едва волочила ноги из-за сковывавшей их цепочки, а Гобнет замедляла ее еще больше, придерживая за руку. «Этот принц что-то подозревает», — прошептал Томас, и я вмиг сосредоточила все внимание на нем. «Он не доверяет незнакомцам, как и его отец. Ты сам мне об этом рассказывал, когда посылал меня сюда». «Зато он восхищался твоими познаниями в медицине». Томас налил себе кружку воды из бурдюка, которую он носил на плече, и сделал маленький глоток. Его движения были настолько неспешными, что я не могла заставить себя за ним наблюдать. Вместо этого я занялась своей сумкой с лекарствами и осторожно убрала на место горшочек с тертым крес-салатом. «Когда мы стояли у ворот, я видел, как ты помогала какому-то мальчику в конюшне», — заметил Томас, допив свою воду. «Что с ним случилось?» «Ничего серьезного. Он упал с лошади и ушиб голову». Томас сделал глубокий вдох и на какое-то время задержал дыхание. «Я смотрю, ты уже прославилась на весь Манстер». «Мне пригодились знания целебных трав, лечение сухой кожи и детских лихорадок. Вот и все, чем я прославилась». «А как же принц? Наверняка король Бриан отблагодарил тебя за то, что ты спасла его сыну жизнь». Я кивнула, опуская сумку на землю. С притворством было покончено, и возиться с лекарствами дальше означало расписываться в собственной глупости. Подняв голову, я встретилась с Томасом взглядом. «Да», — отблагодарил. «Шена ведь наблюдал за тобой той ночью». Сердце колотилось так яростно, что кровь прилила к ушам, а рот был полон слюны. «Да, я знаю. Я его видела». «Он так и не сумел поведать мне, что же случилось с Мурхой. Ему известно только, что принц пострадал от некоего внезапного недуга». Выражение лица Томаса оставалось бесстрастным. Он напряг челюсти и буравил меня ледяным взглядом. Он знал, чем я провинилась, и ждал, пока я сознаюсь. Я почувствовала, как к горлу поступает едкая желчь. У Мурхи начала гноиться рана на ноге, и мне пришлось ее прижечь. Я едва заставила свой язык произнести эту ложь, А сердце мое заколотилось с такой силой, что я не сомневалась, Томас непременно услышит, как оно бьется о мои ребра. Он улыбнулся и сделал еще один глоток. «Хочешь попить, Фоула? Сдается мне, у тебя пересохло во рту». Он достал из сумки еще одну кружку и наполнил ее водой из бурдюка. Я возмутилась было, что он даже не дождался моего ответа, но мне было не до споров. Кроме того, я решила, что глоток воды поможет мне собраться с мыслями. Медленно отпив из кружки, я вытерла губы и поставила ее на стол. «Шена наблюдал за тобой во время битвы. Он видел, что рядом с тобой был некий Лонан». «Да, это так». «Шена частенько видел тебя с этим Лонаном. Видел, как вы общались, смеялись, танцевали». Томас произнес имя моего друга таким тоном, словно оно было гнилью, застрявшей у него в горле. Я не понимала, отчего он вдруг заговорил со мной так резко. Чем же Лонан заслужил такое презрение? «Ты применяла свой дар, чтобы спасти ему жизнь?» «Что?» — я покачала головой. «Конечно, нет. Если бы я это сделала, сейчас он был бы жив». Я настолько приготовилась к допросу о Мурхе, что даже не вспомнила о Лонане. Меж тем гнев Томаса не торопился идти на убыль. «Шена частенько видел тебя с этим Лонаном. Видел, как вы общались, смеялись, танцевали». «Ты его любила?» Томас шагнул вперед, пристально вглядываясь в мое лицо. «Все говорят, что ты рыдала над его телом, когда он пал в бою». Он был моим другом, вот и все. Он погиб, спасая мне жизнь. Я чувствовала себя виноватой». «Ты с ним спала?» «Шена сообщил, что как-то ночью ты ушла в лес, и он нигде не мог тебя разыскать». «Нет». «Нет?» «Нет». Я почти рявкнула это короткое слово. Наша беседа напомнила мне об ужасных разговорах с Томасом, когда я еще жила на острове Фенит. Тогда он так и норовил меня в чем-нибудь уличить, а я отчаянно пыталась задобрить его и доказать свою невиновность. «Тогда почему Шена тебя нигде не мог найти?» Дрожа всем телом, я попыталась сообразить, о чем говорил Томас. Ночь в лесу, когда его ворон не мог меня разыскать. Единственный раз такое случилось, когда ко мне прилетела Гобнет. Тогда почему Шена не видел меня той ночью? Ведь Гобнет обратилась ко мне по поручению совета. Или была еще одна ночь в лесу, о которой я позабыла? После сражения при Гленмаме я не могла вспоминать о том, что случилось до битвы. Не знаю. Томас заключил мою ладонь в свою, накрывая пальцами мои костяшки. «Когда мы были вместе, у меня всегда получалось распознать ложь в твоих словах. А теперь я уже не понимаю, где правда, а где нет». Я взглянула в его зеленые глаза, и уголки его губ едва заметно поползли вверх. «Неужели ты слишком долго прожила среди смертных? Неужели от той милой девушки, которую я однажды знал, не осталось и следа?» Я сделала шаг назад. Мне хотелось выпалить в ответ: «Ну, конечно, от нее не осталось и следа. Ее давным-давно уничтожило горе». Уж ему-то следовало это знать. Я не лгу. Я не спала с Лонаном. Я не делила ложе ни с одним мужчиной, кроме тебя. Услышав это, Томас заметно расслабился и бережно убрал одну из моих рыжих прядей за здоровое ухо. «Я тебе верю». Его широкая улыбка не оставляла сомнений, что ответ был искренним, и я позволила себе осторожно выдохнуть. Наклонившись, я достала горшочек с лавандой и медом из сумки и поставила его на стол. «Что там у тебя с ногой? Действительно мозоль?» «На подступах к Килало. Я полоснул кожу ножом на тот случай, если кто-нибудь решит остаться с нами и проверить», — ухмыльнулся он. «Уж лучше бы попросил Гобнет наложить иллюзию». «Да, я мог бы поступить и так». Я не знала, зачем Томасу понадобилось терпеть эту боль, а делиться со мной он явно не собирался. Я протянула ему горшочек. Травяная мазь поможет царапине поскорее закрыться. Или лучше воспользоваться даром? Мази вполне достаточно. Наклонившись, я нанесла целебную смесь на подошву. Рана оказалась достаточно глубокой. Потомки Туата де Данан никогда не умирали от зараженных ран, как простые смертные. Убить нас могли лишь огонь и меткий удар меча или копья в самое сердце. Тем не менее, мы испытывали боль ничуть не меньше смертных, и каждый шаг наверняка причинял Томасу невыносимые страдания. «Зачем вы сковали язык и ноги Эйлиш цепями?» — спросила я. «Мы ведем ее назад в крепость. Там ее ждет суд». «Чем она провинилась?» «Пыталась оказать влияние на короля Конахта. Ходят слухи, что она даже делила с ним ложе. Не бойся, мы обязательно узнаем всю правду». «Неужели потомки дошли до такого, Томас?» Я покачала головой. «Колдовские цепи причиняют ей боль». «А как еще заставить ее молчать?» Он постучал костяшками по столу. «Она не желала идти с нами добровольно. Мне следовало привести с собой воителя, но я бы ни за что не подумал, что Эйлиш откажется повиноваться в воле совета. Больше я подобных ошибок не допущу». Мне хотелось столько всего ему сказать. В первую очередь, до чего же все это было неправильно. До сей поры, насколько мне было известно, Томас использовал колдовские цепи только против фаморов. В последний раз они попытались напасть на нашу крепость почти столетие назад, когда мне было всего 20. Последние из фаморов собрали отряд и отправились на поиски нашего убежища, но друидам удалось заманить врага в ловушку. В той битве сражался и мой отец, который в те годы был верховным воителем. Томас рассказывал, что фаморы желали уничтожить нас мечом и пламенем, но виночерпи исковали их руки водяным заклятием, чтобы не позволить им применить огненные чары. В той битве потомки одержали победу, и среди всех врагов выжил лишь один высокородный фамор. Тогда Томас использовал золотые цепочки, чтобы пленить и допросить его. Эйлиш же была одной из нас, а не фаморкой. Африке это не понравится. Эйлиш — ее любимая внучка. «Фоула, наши законы распространяются на всех. Внучка Верховной Целительницы — не исключение». Я сразу же вспомнила похожие слова, изреченные им, когда я молила о пощаде для Роунат. «Никакого кумовства, никаких поблажек для приятелей». Да, Томас был одинаково строг со всеми. И с тетей собственной дочери, и с внучкой хранительницы дара. Когда состоится суд? Следующей весной, во время общего собрания. Я попросил вернуться в крепость всех и каждого потомка, даже тех, кто наблюдает за смертными в Риме, Константинополе и других далеких городах. У нас есть что обсудить и помимо приговора Эйлиш. Сокровища? Значит, ты не забыла. Томас улыбнулся еще шире. Да, речь о сокровищах. Я как следует изучил нашу историю и пришел к выводу, что наши дары угасают именно потому, что сокровища хранятся не в крепости. Теперь сомнений быть не может. С тех пор, как ты отправилась в Манстер, у нас родилось 4 детей, и все они лишены дара. Отрицать это и дальше бессмысленно, поэтому в этом году я устрою голосование. Я медленно кивнула, завязывая сумку. Как же воспринять это известие? Неужели наши дары действительно угасали? И если так, то что это означало? Я уже не раз задавалась подобным вопросом. Ифа родилась без волшебного дара. И поначалу я истязала себя попытками понять, что же пошло не так. Впрочем, когда дочь подросла, начала смеяться, говорить со мной и смотреть на меня с любовью во взгляде, я осознала, что моему ребенку не нужно было никакое волшебство. «Ты сумеешь отсюда уйти?» — спросил Томас. «Не думаю, что кто-либо из местных станет мне мешать». «Знаешь, я подумал, будет лучше, если ты останешься в крепости и после собрания. Я попрошу другого потомка занять твое место. Ты уже достаточно потрудилась». Но я сама хочу остаться. Брокон ведь еще не вырос. Да, но он дружит с внуком короля. Неужели ты не можешь оставить его под присмотром владыки Манстера? Роунат просила меня совсем о другом. Она хотела, чтобы я оставалась с ее сыном, пока он не возмужает. Того же хотела и я сама. Брокон нуждался во мне, а я в нем. Когда моего ответа не последовало, улыбка Томаса померкла. «Значит, ты предпочла бы остаться здесь. Выберешь смертного ребенка вместо собственных сородичей? Вместо меня?» Наконец-то он озвучил вопрос, который назревал уже так давно. После смерти Ифы меня вовсю одолевали сомнения. Горе опустошило меня и не оставило внутри ни единого чувства. После долгих лет, проведенных с Томасом, у меня ушло немало времени, чтобы вновь обрести свой голос и научиться не бояться собственного мнения. Но началось это именно здесь, в Манстере. Встретившись взглядом с Томасом, я поняла, что ему ответить. Пропасть между нами возникла не после смерти Ифы. Она появилась задолго до этого. «Я очень тебя уважаю, Томас», — начала я, отчетливо и уверенно выговаривая каждое слово. «Когда-то мы по-настоящему любили друг друга и нашу дочь, но пора признать, что прошлого не вернуть. Когда Брокон возмужает, и я вернусь на остров Фенит, я не думаю, что мы вновь будем вместе». Томас побледнел. Он глядел на меня с таким видом, словно я всадила нож ему в живот. А затем он внезапно толкнул меня к стене. «Зачем ты такое говоришь?» Я ударилась затылком о балку, а он лишь крепко сжал пальцы вокруг моего горла. «Ты же знаешь, что я тебя люблю!» «Пусти!» «Что же вдруг изменилось? Это все твой смертный Лонан?» «Томас, пусти!» «Может, ты с ним и не спала, но лишь потому, что заклинание Гобнет превратило тебя в чудовище. Я попросил ее сделать чары еще сильнее, заметила?» «И правильно. А то, кто знает, как бы ты обесчестила себя без этого заклинания. Лонан тебя так и не возжелал, правда? А вот ты его желала». «Нет». Я чувствовала, как у моих помутневших глаз пульсирует кровь, но так и не могла разжать его хватку. Его ногти жестко и беспощадно впивались в мою плоть. «Мы дружили!» «Ты хотела с ним!» За спиной у Томаса распахнулась дверь и со страшным шумом ударилась о стену. Я смогла разглядеть лишь мутное пятно из яркой одежды и светлых волос, которое ураганом влетело ему под колени. Томаса отбросило в сторону. Он с треском ударился лбом о стену и бессильно сполз на пол. Я прислонилась к стене, глотая ртом воздух. У меня болели глаза, а комната кружилась, но постепенно я сумела разглядеть, что верхом на Томасе лежит чье-то маленькое тело. Вскоре оно осторожно пошевелилось, и на меня уставилась пара больших голубых глаз. Это был Брокон. Он вскочил так быстро, что воздух показался мне мутным пятном. Сначала разноцветным, потом белым. Через мгновение он уже был в моих объятиях. Мальчик не сводил с меня пристального взгляда, который казался диким и испуганным одновременно. Затем он начал поглядывать на Томаса, который по-прежнему лежал на полу без чувств. «Спокойно, Брокон. Все хорошо». Я крепко обняла племянника, прижавшись щекой к его волосам. «Кто это?» — спросил он дрожащим голосом. «Почему он делал тебе больно?» Я нащупала следы от ногтей Томаса на шее, и от царапин вмиг не осталось и следа. Я не хотела, чтобы на них смотрел Брокон. Он и так готов был заплакать. «Мне уже не больно. И все благодаря тебе». «Но почему он тебя обижал?» — нахмурился Брокон. Я присела на колени и притянула мальчика к себе, крепко обхватив его обеими руками. У меня не было времени все ему объяснять и пытаться все исправить. Его следовало увести из этого дома как можно скорее. «Брокон, ты мне доверяешь?» «Да». Тогда делай все, как я говорю. Беги в чертоги короля Бриана и оставайся с Тарлохом, пока я не вернусь. Ничего никому не рассказывай. Пообещай, что не произнесешь ни слова о том, что тут произошло». Он вновь взглянул на Томаса перепуганными глазами. «Я что? Я его убил?» «Нет, конечно, нет. Он просто сильно ударился головой о балку и теперь в обмороке». Я погладила мальчика по руке и обняла еще раз. «Я ему помогу. А вот тебе нужно бежать. Прямо сейчас». Брокен вскочил и медленно попятился к двери. На лице его по-прежнему читалось смятение. Он был зол и напуган одновременно. «Все будет хорошо, Брокен. Тебя никто не накажет. Как только смогу, я найду тебя и все объясню». Брокен, бледный, словно сама луна, на прощание взглянул на меня и выскочил за дверь. Как только он убежал, я перевернула Томаса на спину и увидела, что рана на его голове оказалась весьма глубокой. Прижав к ней палец и применив дар, я почувствовала трещину в черепе, три сломанных ребра и внутреннее кровотечение. «Как же это возможно?» — подумала я. Брокен умудрился нанести тяжелейшую травму человеку вдвое выше и втрое тяжелее его. Когда он метнулся к Томасу, за ним невозможно было уследить. До сей поры я видела лишь двоих людей, способных передвигаться с такой скоростью. Колман и мой отец. Неужели у Брокена дар воителя? Смела ли я такое предположить? Это открытие перечеркнуло бы все, что Томас рассказывал мне об угасании наших даров, но я не могла отрицать то, что увидела собственными глазами. Я сосредоточилась на Томасе. Он лежал на полу, и каждый вздох давался ему с огромным трудом. Сломанные ребра сдавливали его легкие. Что он подумает, когда очнется? Несмотря на переломы и синяки, он наверняка порадуется тому, что среди потомков появился одаренный ребенок. Это известие обязательно уймет его тревогу. И тем не менее утренний сон настойчиво казался мне чем-то более ярким, нежели обычное воспоминание. Что же мне сказала Роунат? «Пообещай мне. Пообещай, что ни в чем не будешь доверять Томасу, если дело касается Брокена». Я опустилась на колени рядом с человеком, который так долго стоял между мной и моей сестрой. Светлые волосы упали ему на лицо, и в этой позе он казался мирным и безмятежным. Я вспомнила о тех далеких днях, когда мы были молоды и только-только познали любовь друг к другу. Поначалу я поддерживала Томаса из чувства долга, а с течением времени уже слишком боялась ему перечить. Я даже не нашла в себе сил спорить с ним, когда речь заходила о судьбе Ифы. Когда у меня не хватило духу помочь дочери сбежать из крепости, Роунад взяла дело в свои руки и тем самым навлекла на себя гнев Томаса. Что ж, на сей раз в помощи нуждался сын самой Роунад, и я собиралась исполнить просьбу сестры. Ей едва ли захочется, чтобы Томас узнал о проступке Брокена. Призвав на помощь волшебный дар, я прикоснулась к Томасу. Он все еще лежал без сознания, а его легкие по-прежнему полнились кровью. Быть может, он и вовсе не увидел, что произошло. Он ведь стоял спиной к двери, когда Брокен ворвался в дом и бросился на него. Томас вряд ли заметил, с какой ошеломительной скоростью двигался мальчик. Зато, очнувшись, он не мог не вспомнить силу удара и не осознать, что у него переломаны кости. Я крепко прижала ладони к ребрам и животу Томаса, закрывая кровоточащие раны и сращивая поврежденные кости. Теперь, когда я исцелю его полностью и приведу в чувство, он не поймет, как сильно пострадал. Я провела ладонями над его ребрами, грудью, руками и, в последнюю очередь, над головой. Как только веки Томаса задрожали и открылись, Он отпихнул мою руку и дотронулся до шишки и пореза, которые я не исцелила. «Где мальчишка?» «Какой мальчишка?» «Сын Роунат. Я видел, как он тут сновал». Осознав, что я не смогу полностью выгородить Броккона, я решила пойти иным путем. «Броккон увидел, как ты на меня напал. Он бросился на тебя, и ты ударился головой о балку». Томас внимательно изучил комнату, осторожно поглаживая голову. Я отправила его домой. «Значит, из него растет точная копия смертного отца. Сплошная злоба и грубая сила». Он потер шишку на голове, которую я намеренно оставила нетронутой. «Будет тебе», — возразила я, предлагая ему руку. «Да, он тебя толкнул, но ведь ты и сам вышел из себя». Томас сплюнул на пол розовый комок слюны. Вздохнув, я настойчиво опустила предложенную руку еще ниже. «Не пойдешь же ты в королевские чертоги с кровавой ссадиной на лбу?» Он придвинулся ближе и позволил себя исцелить. Тут же его холодная злоба исчезла без следа. «Прости меня, Фоула. Я не должен был тебя... Ты ведь еще обязательно передумаешь. Когда ты вернешься на остров Фенит, ты вспомнишь, как хорошо нам было вместе». Я хотела ответить «может быть». Эти слова на время успокоили бы его, и он отправился бы назад в крепость в более приятном расположении духа. Так или иначе, я не смогла заставить себя произнести эту ложь. Не думаю, что это возможно. Я потерла шею. Даже залечив порезы и синяки, я не собиралась о них забывать. На лице Томаса без труда читалось разочарование, но, тем не менее, спорить он не стал. Сцепив пальцы перед собой, он кивнул. «Что ж, тогда я попробую тебя переубедить. Мы вернемся к этому разговору на собрании, а пока нам пора назад, в чертоги». Мы молча направились обратно в зал короля Бриана. Шенна, по-прежнему сидевший на столбе, наблюдал за нами, склонив голову набок. Теперь я понимала, отчего левая часть моего тела при ходьбе болела сильнее обычного. Значит, гобнет усилила чары и сделала меня еще безобразнее, чтобы я охотнее поддалась на убеждения Томаса. «Прощайте, брат Томас», — сказала я, когда мы дошли до дверей чертогов. «Разве ты не останешься?» «Нет, мне лучше уйти». Виновато улыбнувшись, он шагнул внутрь и уселся на скамье рядом с Гобнет. Моя давняя подруга отвлеклась от миски с супом и улыбнулась мне. Улыбка казалась теплой, но я не могла ни о чем судить наверняка. Все мы сегодня вели себя как незнакомцы. Эли тоже подняла на меня взгляд. Она трижды постучала пальцами по ложке, но тут же вновь опустила глаза, и больше никто из потомков на меня так и не взглянул. Я этому только обрадовалась. Больше всего я хотела поговорить не с ними, а с Брокконом, который нуждался в моем внимании как никогда. Я нашла племянника взглядом. Он сидел возле Тарлаха, как я и велела. Когда я помахала ему рукой, он помчался ко мне, а по дороге наградил Томаса мрачным взглядом, пробегая мимо его стола. «Пойдем-ка домой», — сказала я. Пока я закрывала за нами дверь, Броккон уселся на кровать. «А почему ты не рассказала Мурхе о том, что случилось?» Брат Томас не хотел меня обидеть. Он извинился. «Что-то не верится», — нахмурился Броккон. «Он же тебя за горло схватил. Его нужно наказать». «Да, нужно». Я села рядом с племянником и взяла его за руку. «Но не сейчас. Я тебе все объясню, когда ты подрастешь». Он уставился на меня с непонимающим видом. «А это когда?» «Скоро». Отяжелевшие от усталости веки Броккона опустились вниз. «Сегодня вечером будет праздник», — напомнила я. «Может быть, немного вздремнешь, а я тебя разбужу перед началом». Он с трудом подавил зевок. «Только если обещаешь скоро мне все рассказать». «Обещаю». Да, Броккон целый день занимался Старлахом, но я знала, когда дети потомков впервые начинали применять свой дар, их накрывала невероятная усталость. Даже я, которая давно уже научилась всем премудростям исцеления, по-прежнему уставала, если использовала дар слишком часто и слишком долго. Мне было под силу исцелить 3 или 4 смертельно раненых воинов, но затем мое тело отказывалось повиноваться, и я нуждалась в долгом отдыхе. Неужели Броккон действительно был воителем? Сейчас был самый подходящий возраст, чтобы его дар заявил о себе. Но этому противоречило все, что я знала об истории нашего рода. И тем не менее отрицать увиденное я не могла. Как жаль, что рядом не было Колмана. Он бы точно знал, как поступить. Я мысленно пообещала себе поговорить с ним наедине на следующем собрании и попросить его испытать Броккона. Поняв, как поступить, я почувствовала себя куда лучше. Я выскользнула из дома, чтобы набрать в реке воды, но едва успела сделать шаг, как на одну из прибрежных скал приземлился огромный ворон. Черные крылья и эти желтые глаза. Они неотрывно за мной следили.